Глава 16. Истинная свобода и победа над собой. Люди ищут себе заступников и наставников вовне себя, и тем подвергают себя страданию. Будьте светочами самим себе, будьте убежищем для самих себя. Не ищите убежища ни в ком, а только в себе. Может быть, вы подумаете, учение потеряло своего учителя. Нет у нас больше учителя. Вы не должны так думать. Истина, о которой я вам говорил, и ваш разум – вот ваши учителя тогда, когда я уйду. Тот, кто смотрит на меня, как на какое-то особенное существо, на святого, кто ценит меня из-за материальной моей оболочки, тот вступает на ложный путь, не достигнут тому истинной жизни. Не я могу спасти человека и направить его на истинный путь, а каждый человек сам несет в себе высокое начало истинной жизни. Во мне нет ничего сверхъестественного. Все те, кто или теперь, или после моей смерти будут светочами самим себе, будут находить убежище только в самих себе. Только те могут достичь высшего состояния совершенства. Много учений прошло через мир, но кто сам себя заковал в цепи, того не раскуешь никаким учением. Кто не достиг независимости, тот легко увлекается в споры между учениями. Истинно мудрый и не принимает и не отвергает никакого учения, не поддаваясь их обаянию. Пробуждай сам себя. Тогда, защищенный собою и бодро внемлющий божественному голосу в себе, ты будешь неизменен и вечен. Если кто-нибудь в битве тысячекратно победил тысячу людей, а другой победил себя одного, то именно этот другой – величайший победитель в битве. Поистине победа над собой человека – живущего в постоянном самоограничении, смирившего себя, лучше, чем победа над другими людьми. Строители каналов пускают воду, лучники подчиняют себе стрелу, плотники подчиняют себе дерево, мудрецы смиряют самих себя. Как мудрый поучает другого, так пусть поступает и сам. Полностью смирив себя, он может смирить и других. Поистине, смирение самого себя трудно. Кто сдерживает народившийся гнев, как сходящую с пути колесницу, лишь тот, умелый ездок, а прочие только держатся за вожжи. Этот ум бродил прежде, блуждая, как ему хочется, как ему нравится, как ему угодно. Теперь я его полностью сдержу, как погонщик взбесившегося слона. Вдаль несутся бестелесные помыслы. Тихо крадутся они, глубоко сокровенные. Кто подчинит их себе, кто опуздает их, тот освободился от их соблазна. Внимательный к слову, вполне смиривший свой ум, пусть он не делает ничего дурного телом, пусть он очистит эти три пути действия. Пусть он достигнет тропы, указанной мудрецами. Как пограничный город, охраняемый изнутри и снаружи, так охраняй себя. Не упускай же времени, ибо упустившие время предаются печали, обреченные на жизнь в преисподней. Те, чей вполне сосредоточенный ум постоянно направлен на тело, не следуют за тем, что не должно быть сделано, упорно делая то, что должно быть сделано. У таких мудрых и внимательных желания исчезают. Славнее господство над землей, прекраснее восхождение до небес, славнее владычество над мирами, святая радость первых ступеней освобождения. Кто помышляет только о радостях успокоения, кто, углубленный в свои думы, счастлив тем, в чем люди не видят счастья, тот разорвет эти цепи смерти, тот навсегда сбросит их. Пусть каждый человек сделает себя таким, каким он учит быть других. Кто победил себя, тот победит и других. Труднее всего победить себя. Каждый властен только сам над собою. Зло, сделанное самим собою воспитанное, губит человека, как алмаз разбивает камень. Сам делаешь зло, сам от себя страдаешь. Сам уничтожаешь зло, сам очищаешься от зла. Пусть никто не забывает своего долга перед собой из угождения другому, кто бы тот ни был. Милосердием и кротостью, отречением от себя, ты обезоружишь всякого врага. От недостатка дров тухнет всякий огонь. Разум на пути к развеществлению достигает уничтожения желаний. Тот, кто победил себя, гораздо больший победитель, чем тот, кто победил тысячу раз тысячу людей в сражении. Лучше победить себя, чем всех других людей. Тот, кто победил других людей в сражении, может быть побежден, но тот, кто победил себя и владеет собою, останется навсегда победителем. У кого не угасли влечения, в ком сильны желания, не может отделаться от чувства страха. Но кто освободился от страстей и желаний, вошел в вечную жизнь, в том не может быть страха. Тот только может быть назван истинно свободным, кто сорвал с себя все цепи, все узы, привязывающие дух человека ко внешнему, кто вырвал навсегда в себе корень привязанностей. Тот истинно свободен и мудр, кто подобен острию зубца. На нем не остаются привязанности, он ни о чем в мире не заботится. Свободный от всего, живет он только разумом. Есть остров спасения для тех, кто занесен бурным течением на середину реки, захвачен смертью. Остров тот – вечная жизнь, то состояние, в котором ничего не желают, ни к чему не стремятся. Добро, всегда связанное со злом, способствует новым рождениям. Лишь отказ от добра и от зла поможет прекратить поток рождений. Если душа твоя свободна, то тебе не придется более проходить через рождение и смерть.